Поздним утром позвонила София и долго просила прощения за то, что даже не поблагодарила толком Надежду за все хорошее, что она для них с Цезарем сделала. Просто вчера очень устала и вообще плохо соображала. А сегодня в голове прояснилось, да еще гипс с ноги сняли и надели легкую лангетку, так что ходить теперь стало гораздо удобнее. «Я все думала-думала про эту историю и полезла в дядины бумаги. То есть это Цезарь полез, когда я кабинет открыла. Вы же его знаете, такой разбойник. Ну, все, конечно, не разобрала, но нашла одну папку с фотографиями. В общем, Надежда Николаевна, вы в этом больше понимаете, вы бы посмотрели. Там все статуи есть и еще дома разные». Как уже говорилось, Надежда Николаевна Лебедева всегда старалась доводить начатое дело до конца. Такое уж было у нее свойство характера. Однако на этот раз чувствовала она некоторую незавершенность. Казалось бы, все ясно. Подшутил покойный скульптор Бианки, обманул алчных людей, в буквальном смысле подложив в тайник фигу. Ну так и бог с ними, с сокровищами, которых, может, и не было вовсе. Но какой-то червячок точил душу Надежды. Она нутром чувствовала, что у этой истории должно быть продолжение. «Ладно, заеду ненадолго, пока время есть», — согласилась она и собралась быстро, как солдат по тревоге. Цезарь встретил ее у дверей радостным визгом. Он был выкупан, вычесан в новом ошейнике. «Какой же ты хорошенький!» — Надежда Николаевна не удержалась и взяла песика на руки, хотя уже знала, что вечером получит от кота полноценный скандал. В кабинете стояла такая старая мебель, что, по мнению Надежды, годилось только на свалку. Впрочем, она, конечно, не была специалистом. София с опаской подошла к столу, проеденному жучками, и вытащила из-под груды бумаг обычную картонную папку на завязках. Никакой надписи на папке не было. Цезарь тут же попытался дернуть за тесемки, но был перехвачен Надеждой. «Веди себя прилично», — строго велела она. Песик в ответ чихнул. В папке лежали многочисленные фотографии, старые черно-белые, одни хорошего качества, на твердой бумаге, другие — выцветшие любительские. И на всех были изображены статуи. Надежда узнала и ту, что видела в галерее, и ту, которую украли с кладбища, и ту, которая стояла у библиофилов. А вот еще один снимок. Да это же стена Зотова бастиона. Надежда хорошо ее запомнила. Стало быть, покойный дядя в свое время расшифровал записи на каменных книгах, оттого и выбил ключ к шифру на ошейнике песика, подобрал как-то цифры. Ну-ну. В самой глубине папки Надежда Николаевна нашла небольшую любительскую карточку. Какой-то дом, надо думать, в Петербурге, ниша в стене, а в ней три женские статуи. Три грации стоят в кружок. Подробности было не разглядеть. Ладно, Надежда Николаевна. София с трудом удерживала Цезаря, который рвался похулиганить. «Пойдемте чай пить, папку можете взять с собой». Надежда взяла только маленькую фотографию. Папку ей некуда было сунуть. К чаю были предложены пирожные из ближайшей пекарни, которые утром принес Веня. «Ой, с кремом, ты хочешь моей смерти? Я растолстею и застряну в дверях, как Винни-Пух», вздохнула Надежда и незаметно съела две штуки. София выглядела гораздо лучше. Глаза блестели, болезненная бледность исчезла. Двигалась она и правда гораздо ловчее, и лангетка была почти незаметна под широкими брюками. И даже кое-какой макияж навела. «Все-таки красивая женщина», — мимоходом отметила Надежда. «Жалко, что одна». Впрочем, это не ее Надежды дело. Человек сам решает, как ему лучше. «Доктор сказал, еще пара недель, и можно будет все снять», — щебетала София. «А потом нужно на физиотерапию ходить и на гимнастику специальную. А сейчас принимаю препараты для укрепления костей. У тебя есть кому в аптеку сходить?» «Но я же сама в аптеке работаю», — рассмеялась София. «Вот как раз сейчас Веня поехал ко мне на работу, в аэропорт, больничный повез. Знаете, мне в той больнице, куда по скорой отправили, больничный без слова на неделю выдали, несмотря на то, что меня оттуда похитили. Видно, не хотели ссор из избы выносить», — поддакнула Надежда, вспомнив запуганного ею врача. «Постой, постой. Так ты в аптеке в аэропорту работаешь?» «Ну да, а я разве не говорила?» «Слушай, «А 18 июня не твоя смена была?» «Нужно посмотреть». София принялась перелистывать настенный календарь, на котором была изображена улыбающаяся стюардесса на фоне самолета. «Ну да, моя смена дневная. Я тут все отмечаю». «А вот эту женщину ты случайно не видела?» Надежда нашла в телефоне фотографию Елены Ревякиной, которую скачала на всякий случай из мобильника Антона. «Эту нет», — София внимательно смотрела на снимок. «Но фамилия мне знакома». «Вспомнила. В тот день зашла ко мне одна женщина, молодая совсем. Еле дышит, глаза из орбит вылезают. Ясно, что плохо ей было. Я уже хотела врача вызвать, а она и говорить не может, протягивает мне рецепт. Лекарство сильное, от аллергии, только по рецепту продается. Хорошо, что у меня было, я дала ей таблетку, она выпила, в себя пришла. Я еще ее пожурила. Раз у вас такие приступы бывают, всегда нужно лекарство с собой иметь». Она говорит, забыла, в спешке собиралась. А потом вдруг слышим, по радио объявляют. Пассажирку Ревякину Елену срочно просят пройти на посадку. Эта женщина подхватилась и побежала. «Значит, это она?» — Надежда указала на снимок. «Похоже, но не она», — твердо ответила София. «И рецепт не на Ревякину был выписан, это я точно помню. Можно записи проверить, такое сильное лекарство положено регистрировать». «Проверим», — согласилась Надежда, и только собралась звонить Антону, как он позвонил сам. «Надя, я все устроил, вы телевизор не смотрите?» «Что еще вы устроили?» — оторопела Надежда, включая новости. «Сегодня утром на Варфоломеевском кладбище неизвестные вандалы взорвали могилу», — вещал диктор. «Надя, вы говорили, у вас журналистка знакомая есть. Так звоните ей скорее, я потом все объясню». Надежда Николаевна набрала номер Лили Путовой, жизнерадостной зрелой девицы баскетбольного роста, которую за этот рост и подходящую фамилию редакционные остряки прозвали Лилипутовой. «Здрасте, Надежда Николаевна», — проговорила Лиля, увидев высветившееся на дисплее имя. «Извините, сейчас говорить не могу, на работу еду. У нас редакционная планерка назначена. Будем обсуждать планы повышения тиражей». «Забудь про планерку», — перебила ее Надежда. «Бросай все дела и немедленно поезжай на Варфоломеевское кладбище. Будет тебе повышение тиражей». «А что там случилось?» «На месте все узнаешь. Найди ольховую дорожку, третью линию. Впрочем, ты издали увидишь, там людей должно быть много». «Да в чем дело-то? Что такое могло случиться на кладбище? Меня интересуют громкие дела, резонансные, а там клиентура тихая, не скандальная. И вообще, знаете, как говорят, на кладбище-то мы всегда успеем, нечего раньше времени стремиться». «Ага, шутишь, да? Говоришь, тебе громкий материал нужен?» «Еще как». «Вот и поезжай». «Что, правда громкое дело?» «Громкое, еще какое громкое. На весь район ночью прогремело. Кстати, если меня там увидишь, не подходи. Сделай вид, что мы с тобой вообще не знакомы». «Да что же там такое случилось?» «Так и быть, вот тебе подсказка. В одной могиле должен быть один человек, верно?» «Верно». «А если не один, то что это значит?» Лиля больше не стала задавать вопросов. Она знала, где Надежда Лебедева, там сенсация. Через полчаса она подъехала к кладбищу, нашла по плану ольховую дорожку и уже издалека заметила там необычное скопление людей, толпившихся вокруг глубокой бесформенной ямы, не похожей на свежую могилу. Здесь были мрачные люди из кладбищенской администрации, несколько землекопов, несколько человек в форме МЧС, а также двое-трое знакомых полицейских. Чуть в сторонке стояла небольшая группа зевак, среди которых Лиля узнала Надежду Николаевну. Уж как она там оказалась, одному Богу известно. Но Лиля была знакома с Надеждой давно и знала, что эта женщина пролезет куда угодно. Кроме того, Лиля с удовлетворением отметила, что на месте происшествия нет еще никого из коллег-журналистов. «Спасибо Надежде Николаевне», — сообщила ей раньше всех, обеспечила по старой дружбе эксклюзив. Оглядевшись по сторонам, Лиля подошла к знакомому полицейскому, капитану Скамейкину из Центрального района. Тот уставился на нее с удивлением. «А ты как здесь оказалась? Откуда узнала?» «Слухами земля полнится, Леша. Будь другом, расскажи, что случилось». «Ну, я прямо не знаю, можно ли. Знаешь ведь, что мое начальство не одобряет такие контакты». «Лёша, мы с тобой друзья? Лиля взяла капитана под руку и кокетливо склонила голову к плечу. «Ну, допустим, друзья». «Ты меня давно знаешь?» «Ну, допустим, давно». «Я тебя когда-нибудь подводила?» «Ну, это как сказать». «Так и скажи, не подводила. А сколько мы с тобой одного кофе выпили? 40 литров, наверное. Я уж не говорю о булочках с марципаном. Ну, Лёшенька, расскажи, что здесь случилось? Ты ведь меня знаешь, я все равно не отстану». «Ох, не отстанешь». «И еще, Лёша, я тебе интересный вопрос задам. Как ты думаешь, сколько людей может быть похоронено в одной могиле?» «Ну, один». «Вот и я так думаю. А сколько в этой могиле, как ты думаешь?» «Что?» Капитан с интересом уставился на Лилю. «Правда?» «Я тебя когда-нибудь обманывала?» «А откуда у тебя такая информация?» «Ты же меня знаешь, я свои источники не разглашаю. Но можешь поверить, источник надежный». Капитан оживился. «Ну что, введешь меня в курс дела?» «Ладно, так и быть». И капитан рассказал, что рано утром в соседний с Варфоломеевским кладбищем полицейский участок один за другим позвонили несколько человек, которые сообщили, что слышали на кладбище взрыв. Один из звонивших, не пожелавший назвать своего имени, сказал, что причиной взрыва были криминальные разборки в похоронной мафии, а также назвал точное место взрыва — Ольховая дорожка, 3-я линия, 4-й участок. Полицейские отправились на кладбище, на всякий случай вызвав специалистов из МЧС. «Ну, тут мы увидели здоровенный котлован», — вещал капитан Скамейкин. «Может, с войны сохранился неразорвавшийся снаряд и сейчас сдетонировал. Может, и правда криминальные разборки между похоронщиками. А может, еще что. Местное начальство сперва не хотело никого сюда пускать. Думали все разрулить своими силами, по-тихому. Но мы им в доступной форме объяснили, что по-тихому не получится. Взрыв на весь город прогремел. Так что нужно разбираться с причиной, и разбираться должны специалисты. Сейчас люди из МЧС будут обследовать место. Проверят, нет ли там еще взрывоопасных предметов». И действительно, два человека, облачившись в громоздкие защитные костюмы, спустились в котлован. Лиля в это время осторожно выключила диктофон и вытянула телефон, чтобы сфотографировать действо. Через несколько минут специалисты сообщили, что ничего взрывоопасного в яме нет, но зато они нашли сразу два гроба с соответствующим содержимым. Капитан Скамейкин переглянулся с Лилей Путовой. «Не может быть, чтобы два!» — торопливо проговорил представитель кладбищенской администрации, коренастый мужичок с подозрительно бегающими глазами. «По плану эта могила индивидуальная, там один человек должен находиться, полковник Семибратов, похороненный 4 месяца назад». «А вот мы сейчас выясним, какой там полковник похоронен», — проговорил капитан Скамейкин, подойдя к котловану, на дне которого действительно лежали два гроба. Крышки их были повреждены взрывом. Капитан спустился в яму, осмотрел гробы и громко сообщил. «В одном гробу мужчина в военной форме с погонами полковника, в другом — определенно женщина, посмертное разложение чрезвычайно сильное, установить личность будет непросто. Хотя, подождите, возможно, и удастся. У нее сережки в ушах. Редкие, необычные. Возможно, по ним удастся идентифицировать». Тут, растолкав окружающих, в яму спрыгнул мужчина 50 лет, среднего роста, в приличном костюме. «Гражданин, вы куда?» — рявкнул на него капитан Скамейкин. «Сюда посторонним нельзя, это место преступления». «Вам ее опознать нужно». «Допустим». «Так вот, я вам в этом помогу». Мужчина склонился над гробом, и лицо его изменилось. На нем появились трагические складки. «Записывайте. Это Ревякина Елена Викторовна». «Вы уверены? Она в таком состоянии, что опознать невозможно». «Вы же сами сказали. Сережки. Эти сережки я лично ей подарил, привез из Италии». «Вы уверены, что это те самые сережки?» «Уверен. Сережки уникальные, камеи на ониксе, изготовлены по индивидуальному заказу». «А вы кто такой? И кем приходитесь покойной?» «Антон Сергеевич Воронов. Я ее двоюродный брат». «Приходите, Антон Сергеевич, к нам в отделение, официально оформим опознание. Завтра к 11 часам». «Непременно буду». Антон выбрался из котлована, и к нему тут же подскочила Лиля Путова с включенным диктофоном в руках. «Я понимаю, что вы очень расстроены», — прощебетала она сочувственным тоном. «Вы только что узнали о смерти близкого человека, но все же, может быть, вы скажете буквально несколько слов?» «Да, пожалуй», — согласился Антон. «Я уже давно не сомневался, что Лены нет в живых. Мы с ней были очень близки, и за 4 месяца она непременно связалась бы со мной. Но все же какая-то надежда у меня оставалась». «Как вы считаете, кто виноват в ее смерти?» «Я не хочу называть имени убийцы раньше времени, но он не уйдет от возмездия. В этом нет никаких сомнений». Лиля Путова поблагодарила Антона и умчалась в редакцию, чтобы успеть поместить информацию в номер. К Антону подошла Надежда Николаевна. «Примите мои соболезнования». «Спасибо. У меня от всей этой истории осталось чувство неловкости и вины». «Перед кем?» «Перед полковником Семибратовым. Потревожили прах достойного человека». «Да, я тоже думал об этом. Нехорошо, конечно, вышло. Но клянусь вам, что поставлю на его могиле хороший дорогой памятник. Я об этом позабочусь, как только с гибелью Лены все разъяснится». «А его родственники не будут против?» «Родственников у полковника не осталось. Кладбищенские мафиози подхоранивают трупы именно к тем покойникам, у которых нет родни, чьи могилы редко посещают». При этих словах Антон покосился в ту сторону, где стояли представители кладбищенской администрации. В это самое время директор кладбища вполголоса разговаривал с бригадиром могильщиков Константином. При этом выражение лица у него было благостное и невозмутимое, как будто он говорил о видах на урожай озимых или о рыбной ловле в средней полосе. Но суть разговора была совсем другой. «Ты, козлина позорный, что натворил?» — шипел директор. «Ты что устроил?» «А что такого, Федотыч?» — тихо оправдывался Константин. «Мы же завсегда так делаем. Был заказ эту бабу закопать, мы и закопали. Кто ж знал, что здесь такой шухер будет?» «Кто ж знал?» — процедил директор. «Я не о том говорю, что ты ее закопал, а о том, что сережки снять не потрудился. У тебя что, мозгов совсем нет?» «Вот это моя вина, Федотыч. Мы все сняли. И кольца, и часы, и цепочку с кулоном. А сережки под волосами не заметили. У нее волосы густые были». «Волосы густые. Сколько раз я тебе говорил, да все, видать, бестолку. Вот сейчас и пойдешь за свою глупость на зону. Я тебя выгораживать не стану». Надежда с Антоном направлялись в сторону выхода. «Куда вас подвезти?» — спросил Антон, когда они оказались недалеко от ворот. «Домой, домой», — проговорила Надежда с заметным облегчением. «Кажется, здесь мы все закончили». «Ну, у меня кое-какие дела остались, но с ними я разберусь без вас». Внезапно Надежда остановилась, заметив неподалеку удивительно знакомую фигуру. «Антон, вы идите, я вас догоню буквально через 2 минуты». «Конечно, конечно». Надежда свернула на боковую дорожку и догнала шагавшего по ней высокого худощавого мужчину, в котором очень трудно было узнать веслоносового кладбищенского нищего. На этот раз он был чисто выбрит, вполне прилично одет, и даже нос его не казался таким уныло обвислым, как прежде. «Привет», — проговорила Надежда, поравнявшись со своим знакомым. «Здравствуйте», — ответил тот, удивленно взглянув на нее. «Мы с вами знакомы?» «Ой, вот только не надо этого. Что еще за театр одного зрителя? Вы думаете, если побрились и переоделись, так вас уже никто не узнает? Мы же вместе пережили на этом кладбище такие удивительные приключения. Я вам, между прочим, своим спасением обязана». «Простите, женщина, но вы меня с кем-то перепутали». «Ни с кем я вас не перепутала». Надежда вдруг схватила собеседника за руку. «Ага, переоделись, а кольцо оставили». Действительно, на руке мужчины было крупное серебряное кольцо с египетским иероглифом. «Я это кольцо очень хорошо запомнила, когда вы мне в сарай рот зажимали». «Чтобы вы шум не подняли». «Да, я понимаю». «Женщина, что вам от меня нужно?» «Ничего особенного. Я хочу объединить наши усилия. Вы ведь здесь не случайно ошиваетесь, полусумасшедшего придурка изображаете. Я права?» «Ну, допустим, правы». «И почему-то мне кажется, что вас интересует некий Николай Романович Ревякин. Я не ошибаюсь?» «А если бы и так, вас-то он почему интересует?» «Потому что его покойная жена — сестра моего друга. Двоюродная, правда. И мы хотим разобраться с ее смертью. Вы же только что видели, что ее труп в чужой могиле нашли». «Вот как?» — бывший нищий внимательно посмотрел на Надежду, что-то прикидывая в уме. «Тогда вам нужно поговорить с Людмилой Колокольчиковой». «А это еще кто такая?» «Людмила Колокольчикова работала горничной той самой женщины, которая вас интересует и может рассказать много интересного». «Спасибо, мы непременно ее найдем. А еще я хотела спросить». Надежда Николаевна на секунду отвернулась, а когда повернулась обратно, с изумлением увидела, что ее собеседник исчез, словно сквозь землю провалился. На следующий день автомобиль Антона остановился перед отделением полиции. «Подождите меня здесь», — повернулся он к Надежде. «На опознание вам присутствовать ни к чему». «Ну вот, самого интересного я и не увижу». «Ну, знаете, это все же не театр». Надежда обиженно замолчала и, тем не менее, успела заметить, что чуть поодаль остановилась еще одна машина, из которой вышли две женщины в шляпках с опущенными полями и в темных очках. Одна из них что-то сказала водителю, и тот вышел из машины и молча сунул Надежде сумку, в которой она узнала переноску для маленьких собак. А кто это приветливо тявкнул, ее увидев? «И ты тут, Цезарь!» — обрадовалась Надежда. «Что ж, дорогой, получается, что мы чужие на этом празднике жизни. Будем ждать здесь. Я выпущу тебя, если дашь слово не хулиганить». Цезарь немедленно поклялся, что будет вести себя прилично, чему Надежда Николаевна не очень поверила.